Эпилог. «Я всего лишь перепутала время прибытия», — жаловалась я Софи. «Ни день, ни остров, ни аэропорт. Время. И не сказать, что намного, всего на полтора часа. Ничего страшного не случилось, водитель успел почти вовремя». «Да что ты говоришь? И что, прям премии лишил? Всей?» «Всей!» — воскликнула я, забирая у нее орущего младенца. «Соф, ну он же совсем мокрый, разве ты не видишь?» «Нет, не вижу». «Я сейчас поменяю подгузник, а ты сядь и отдыхай. А еще лучше сходи в душ и попей спокойно чаю». «Ты точно справишься?» «Конечно, это всего лишь младенец, а не годовой отчет». Признаться честно, секретарша из меня вышла не очень. Отвратительная, в общем, секретарша. Я бы себя не просто оштрафовала, я бы себя давно уволила. Но Гордиан не терпел. Наверное, ради жены. Та меня все же любила. А я любила детей и с удовольствием с ними занималась. А Софья, наоборот, страдала без любимой работы. И ей было очень тяжело с двумя детьми сразу. Все чаще я слышала от нее фразу «И зачем я на это согласилась?» Хотя детей она обожала. «Соф, а можно я уволюсь?» — жалобно спросила я подругу. «Я правда больше не могу». «Нет, нельзя. Шумау нужна секретарша. У тебя не так уж плохо получается. Просто нужно время». «Сколько?» — взвыла я. «Я работаю 4 месяца и до сих пор постоянно косячу. Ну не мое это, не мое». «А что твое?» «Дети. Я хочу работать няней. У тебя. Ты можешь мне даже не платить». Софья, алчно пожирающая бутерброд с маслом, вдруг застыла на месте. «Но это же не престижно», — тихо сказала она. «Мне очень нужна няня. Я могла бы выходить на работу хотя бы на пару часов в день». «Да, пожалуйста, пожалуйста». «Ты что, серьезно готова променять офис на подгузники и бутылочки?» «Конечно». «Я согласна», — быстро выпалила Софья. «Вечером поговорю с Шу». Я осторожно уложила спящего малыша в люльку и счастливо улыбнулась. «Если прокатит, то я буду прыгать от радости. Правда, с Гордианей все равно придется встречаться, но хотя бы не нужно будет выслушивать его язвительные упреки. Думаю, он не станет придираться к криво надетому подгузнику или к разбросанным погремушкам. Кстати, у меня теперь есть официальное оправдание своей тупости. Медицинский отдел выкатил, наконец, отчет. Несколько преувеличив проблемы, конечно. Из отчета следовало, что от долгого пребывания в животной форме некоторые участки мозга угасают. Не то чтобы критично, но вполне ощутимо. И когда Юмай снимал меня с дерева и тащил в самолет, я соображала примерно как кошка, то есть почти никак. И отвечать за свои поступки на тот момент была не способна. Дальше проблемы лишь усугублялись. Менялось поведение, угасали мозговые импульсы. Пробудь я кошкой неделю, разучилась бы говорить. Месяц, и могла бы навсегда остаться белой и пушистой. Но в целом все не так уж и страшно. Поскольку я молодая и здорова, все обратимо. Мозг постепенно восстановится. Только врачи мне очень не рекомендуют проводить в животной ипостаси больше часа в день. В общем, никаких обвинений в незаконном пересечении границы мне предъявлять не стали. А что касается той неприятной истории с Мортенджем, то я проходила по ней свидетелем. Гордиане лично пообещал, что будет меня защищать, если потребуется. Он не такой уж и мерзкий, если подумать. Особенно, когда не на работе. Марк согласился остаться на островах. Теперь он живет у родителей Юмая, учится в местной школе и вдобавок подрабатывает на заводе, к большому удовольствию отца Юмая. Оба его сына вовсе не стремятся продолжать семейное дело, как это принято у драконов. Остается надеяться на внуков или усыновить перспективного оборотня. Я же счастлива, что могу не только созваниваться, но и встречаться с племянником. А Палет с детьми обещали прилететь летом. Как-то контактировать нам пока запретили, но Юмай был с ней на связи и частенько показывал мне фотографии племянников. Словом, все сложилось как нельзя лучше. Я пока еще не знаю, что будет дальше. Может быть, мы с Юмом поженимся. Теперь я не отрицала этой возможности. Может быть, наши пути разойдутся. В этом я, впрочем, сомневалась. Слишком уж хорошо нам было вместе. Жизнь, она такая странная и непредсказуемая. Самое грустное событие может оказаться первой ступенькой к счастью. Потеря иногда оборачивается приобретением, а ошибки помогают разобраться в себе и понять, кто ты такой на самом деле. Я вот кошка, белая и пушистая. Мрррр. Конец книги. Читала Ева Ларина.